Карде ощутил, как его пронзил ледяной страх. Что могла Юнити рассказать своей подруге? И чему поверит о нем мисс Парментер? И что еще много хуже, что чревато настоящей и жуткой опасностью, что узнает о нем Пит? Доминик не мог обманывать себя предположением о том, что свояк хотя бы частью своей души не обрадуется возможности обвинить его. Уж этот родственничек не забыл романтическое увлечение юной Шарлотты, хотя там все ограничивалось одними лишь мечтами. Ему хотелось обороняться, но чем? Где взять оружие? Захлебываясь в истерике, Трифена рассмеялась. «Вот поэтому ты и стала атеисткой», — спокойным тоном проговорила Клариса, пресекая ее смех. «Ты не любишь людей, не веришь в то, что они способны перемениться и отказаться от прошлого. Ты не веришь в надежду, не понимаешь ее. Я не имею ни малейшего представления о том, где папа нашел Доминика и чем он там занимался. Да меня это и не интересует. Я знаю лишь то, каким он теперь стал. Если изменения в нем достаточны для отца, их достаточно и для меня. Я не намереваюсь расследовать его прошлое. Это не мое дело. Кто-то в эти последние 3 месяца наделил Юнити ребенком. Она выходила из дома только в библиотеку, в концертный зал или на эти жуткие политические сборища. Причем ты также была с ней. Так что следует искать виноватого в доме. Ты дружила с Юнити. Кто, по-твоему, это сделал? Миссис Уикхэм посмотрела на сестру, и глаза ее внезапно наполнились слезами. Гнев испарился, и она вновь осталась в полнейшем одиночестве, поглощенная своей утратой. Ярость ненадолго прогнала пустоту в ее душе, и когда она выдохлась, эта охватившая молодую женщину пустота сделалась еще более страшной. «Прости», — едва слышно произнесла Клариса, делая шаг к сестре. «Я решила, что это Мэлори только потому, что иметь некую определенность лучше, чем мучить себя то одним, то другим страхом. Я считаю его наиболее вероятной кандидатурой. Если ты хочешь знать мое мнение о том, как все это произошло, думаю, что произошел несчастный случай. Думаю, что они поссорились, повздорили, а теперь Мэлори боится признать это». Трифена хлюпнула носом, и глаза ее покраснели. «Но я же слышала, как она крикнула: «Нет-нет, преподобный!»» Она сглотнула. Доминик подал ей платок, и она, не глядя, приняла его. «Юнити звала отца на помощь», — решительным тоном заявила мисс Парментер. Трифена заморгала, слегка повела плечами, это был скорее знак боли, чем согласия, после чего повернулась и вышла, так и не посмотрев на Доминика. «Простите нас», — Клариса повернулась к священнику. «Сомневаюсь, что она и в самом деле чувствует все, что наговорила. Не надо, постарайтесь забыть это. Если вы не против, я поднимусь наверх, к папе». Не дожидаясь ответа, она также исчезла в дверях гостиной. Доминик спустился с террасы и неторопливо побрел по траве в сгущавшейся тьме. Обильная роса намочила его туфли, а еще некошенная на краях газона трава промочила и низ его брюк. Он не замечал этого. Его не удивила бы внезапная вспышка гнева, сорвавшая коросту со старых ран. Это сделал страх, обнаруживший все его мерзкие чувства, страх, который иначе остался бы под спудом до конца жизни. Этот испуг обнажил обиды, которых никто не хотел бы хранить. Он гнал к языку думы, которые в более мудрые или добрые времена оказались бы спрятанными в отдаленных закоулках памяти. Пусть даже на самом деле они были верными только отчасти, порожденными его собственным страхом и необходимостью. Есть вещи, которым лучше оставаться в неизвестности. Карде до сих пор не понимал, насколько тяжелую рану получила Трифена, в каком одиночестве она оказалась после смерти Юнити. А Клариса поняла это. Она тоже боялась за отца и за Мэлори, но она была добрее. Мисс Парментер разила, но не для того, чтобы причинить боль или получить удовольствие от этого. И она явно защищала его, Доминика. Он этого не ожидал и отчего-то ощущал острое чувство удовольствия. Священник посмотрел наверх, и уже проглянувший между разделившихся облаков лунный серп, тонкий, в три четверти, заставил его понять, насколько уже стало темно. Впрочем, Карде мог видеть траву под ногами, ветви, черневшие на фоне неба, и дом, видневшийся позади, лишенным красок силуэтом. Кларисса удивила его. Однако, если возвратиться памятью к временам их знакомства, Доминику очень редко удавалось предсказать, что эта девушка попытается сказать или сделать. Мисс Парментер обладала удивительным чувством юмора. Она могла сделать скандальное замечание, рассмеяться абсолютно неприемлемой кошмарной фразе, увидеть смешное там, где кроме нее этого никто не видел. Стоя в сгущающейся тьме, иногда кривясь и не замечая, что улыбается, священник вспоминал отдельные смешные ситуации, связанные с Кларисой. Раз или два он просто расхохотался. Они были немыслимы, абсурдны. Однако, вспоминая их, Доминик не находил, чтобы хотя бы одна из них была создана для того, чтобы на нее обратили внимание или чтобы выказать собственное превосходство. Бесспорно, шутки Кларисы не обязательно были добрыми. Обнаружив чье-либо ханжество, она без пощады разоблачала его. Смех может уничтожать, но может и исцелять. Засунув руки в карманы, Карде повернулся и неторопливо направился к дому, к горевшим на террасе огням. Затем поднялся в свою комнату, собираясь почитать какие-нибудь научные труды. Он решил побыть в одиночестве, и подобный повод был наилучшим. Однако, когда дверь закрылась и Доминик взял в руки книгу, оказалось, что взгляд его не способен сфокусироваться на странице. Священник думал о Мэлори, и чем больше он прокручивал в мозгу слова Кларисы, тем больше ему казалось, что она нашла верный ответ. Он точно знал про себя, что не является отцом ребенка Юнити, а того, что им может оказаться Рэмси, не допускал. Не то чтобы Карде считал старого Парментера слишком аскетичным или слишком владевшим собой, чтобы не нуждаться в физическом утешении, или что Юнити не могла решить соблазнить его. Но он полагал, что в том случае, если бы преподобный поддался соблазну, в нем произошли бы такие изменения, которые Доминик наверняка сумел бы заметить. И если честно, то и мисс Белвуд вела бы себя иначе. Постоянно снедавшее ее желание добиваться мелких побед над Рэмси не могло бы в таком случае не потерять свою остроту, поскольку она уже доказала бы его уязвимость и себе, и ему. Дальнейших усилий для этого ей уже не требовалось бы. И теперь Карде не мог не вспомнить. За день перед смертью Юнити обнаружила ошибку в одном из переводов Рэмси, и на ее лице светилось огромное удовольствие. Это была крошечная, незаметная с первого взгляда, легко исправимая ошибка. Однако девушка с восторгом указала на нее. Были и другие моменты. Лицо ее без труда представало перед мысленным взором Доминика. Каждое выражение его оставалось настолько знакомым. Сложно было понять, что ее больше нет в живых. Она оставалась такой реальной, такой уверенной в своих чувствах и в том, что, как ей казалось, точно знала. Что же он ощущал теперь, после ее смерти? Безусловно, печаль. Женщина эта была в высшей степени живой. А любая смерть есть потеря, умаление. Собственно, смерть представляет собой страшную перемену, напоминание о бренности всего вокруг, бренности твоих любимых и прежде всего твоей собственной. И все же Карде ощущал несомненное облегчение. Теперь он как бы мог расслабить столь давно и долго напряженные мышцы. Облегчение, вопреки всем страхам, ощущал даже его ум, словно бы рассеялась какая-то тень. Поднявшись, священник подошел к двери. Ситуацию просто нельзя было предоставить самой себе, в надежде на то, что она сама собой вернется к прежней жизни. А Пит каким-то образом обнаружит ответ и докажет его. Томас может это сделать. Он может позволить себе сомневаться в Доминике и обнаружит свидетельство. На это ему хватит ума, доказывающее вину свояка. Пройдя вдоль по коридору, Карде постучал в дверь комнаты Мэлори. Он шел на этот разговор отчасти ради себя самого, однако считал себя обязанным перед Рэмси найти истину, какой бы она ни оказалась впоследствии. Он снова постучал. Ответа не последовало. Доминик отвернулся, неуверенный в том, что чувствует, облегчение или разочарование. По коридору к нему шла Брейтуит, служанка Виты. Лицо ее прочертили морщины, как если бы за последние несколько дней ей не пришлось много спать. Сидеющие волосы женщины были, пожалуй, уложены не слишком гладко, словно бы она причесывала их без особого внимания. Священник подумал, что сейчас она, должно быть, сожалеет, что не промолчала о том, что слышала. «Мистер Мэлори сейчас в зимнем саду, мистер Карде», — услужливым тоном проговорила она. «Он забрал туда свои книги». «Ах, вот как!» — кивнул Доминик. «Спасения не было». «Благодарю вас». Он повернулся, спустился по лестнице и пересек холл. Теперь Карде не мог пройти этим путем, не вспомнив Юнити. Помедлив самую малость, мужчина вошел в зимний сад. Теперь здесь было темно, однако он заметил пробивавшийся сквозь листву свет и понял, что тот исходил от железного стола в дальнем конце сада, где находился младший парментер. Доминик миновал пальмы и лилии. Кирпичи на полу были влажными, и его шаги производили немного шума, который к тому же маскировался бульканьем воды в бассейне. Мэлори заметил Доминика только когда тот оказался почти рядом с ним. Он сидел в том же самом кресле, в котором, возможно, находился в момент смерти Юнити, если сказал правду. Однако отметина на домашней туфле Белвуд превращала его в лжеца. Во всяком случае в том, что он отрицал, когда говорил, что видел ее тем утром. «Что вам нужно?» — спросил сын хозяина дома, даже не пытаясь изобразить дружелюбие. Он завидовал благосклонности отца Карде, завидовал тому, что после трагедии Доминик в известном смысле занял ведущее положение в доме. Тот факт, что он был старше и что сам Мэлори не пожелал занять это положение, не значил ничего. Доминик задумался, рассказала ли Трифена брату об их ссоре и о том, что сказала Клариса. Под желтым светом лампы, при этих тяжелых тенях, он попытался прочесть правду по лицу Парментера-младшего, но не смог этого сделать. Слишком много эмоций было уже написано на нем. Страх, гнев, сожаление, стремление к покою, которым молодой человек обязан был обладать, и чувством вины от того, что ему не удавалось достичь этого покоя. Вера его оказалась недостойной того испытания, которому он подверг ее. Карде это понял по требнику, оказавшемуся у Мэлори в руке. Священник опустился на край садовой скамейки, не думая о том, что она может оказаться сырой или грязной, а то и сырой и грязной одновременно. «Пит докопается до правды», произнес он серьезным тоном. Потому как Мэлори посмотрел на него, Доминик понял, что молодой человек намеревается блефовать. «Возможно», — согласился младший парментер. «Но если вы надеетесь на то, что я каким-то образом помогу вам выгородить отца, то напрасно тратите время. Дело не только в том, считаю я справедливыми такие старания или же нет. Я не верю в то, что они могут дать нечто большее, чем кратковременный эффект. В итоге все станет только хуже». Он чуть распрямился в кресле, плотно сжав губы, и напряженно посмотрел на собеседника. «Обратитесь лицом к истине, Доминик. Я знаю, что вы восхищаетесь отцом, Возможно, просто потому, что он протянул вам руку помощи именно тогда, когда вы отчаянно нуждались в ней. А ведает Бог, благодарность не относится к числу популярных в нашем обществе добродетелей. Однако она не способна заменить честность или правосудие. Она всегда бывает за чей-либо счет. Доминик уже хотел спросить, не за ваш ли, когда сообразил, что эту реплику вполне можно переадресовать ему самому, и промолчал. «Мы принадлежим к различным вероисповеданиям», — продолжил Мэлори. «Но самая суть их обязана быть одинаковой. Нельзя передать свои грехи другому человеку. Один только Христос мог принять на себя чужие грехи. Однако мы, простые люди, обязаны влачить каждый свое бремя. Это относится и к вам, и ко мне, и к отцу. Закон здесь не единственное и даже не главное соображение. Не можем ли мы сойтись хотя бы на этом?» «Можем». Карде наклонился вперед, оперевшись руками о колени. Желтое облачко света выхватывало их обоих из тени листвы. Все вокруг, включая и сам дом, казалось каким-то неведомым миром. «Вы верите, что ваш отец был любовником Юнити?» Его собеседник медлил, и глаза его были полны вины. На мгновение он дрогнул и понял, что Доминик заметил это. Отступать было слишком поздно. «Нет». Молодой парментер уставился на собственные руки. Воцарилось молчание. Только в бассейне булькала вода, да откуда-то издали, из листвы доносилась чуть заметная капель. «Она шантажировала вас вашей связью?» — спросил священник. Мэлори медленно поднял на него взгляд. С его лица мгновенно исчезло всякое осознанное выражение, стертое страхом. «Я не убивал ее, Доминик!» — воскликнул он. «Клянусь в этом! Меня не было наверху лестницы, когда она упала! Я уже говорил, что находился здесь! Я не знаю, что и почему там произошло! Я искренне думал, что это сделал отец! Я и сейчас так думаю! А если это не он, значит, подозрение падает на вас!» «Это сделал не я», — очень ровным тоном проговорил Карде. «А кто еще знал, что она вас шантажировала?» «Кто?» На лице Мэлори появилось удивление. «Клариса? Она остается единственным возможным преступником из членов семьи. Я и представить себе не могу, чтобы в смерти Юнити был виноват кто-то из слуг». «Они ни при чем», — безрадостным тоном проговорил Доминик. «Мы знаем, где в это время находились все они. Но нет, я не думаю, чтобы это была Клариса. Во всяком случае, Клариса могла бы убить для того, чтобы защитить меня», — сухо бросил парментер-младший. «Это могла бы сделать и Триф, но зачем? Она всегда считала, что из нее получился бы лучший священник, чем из меня. Она умнее, однако ум здесь составляет лишь крошечную часть всего необходимого. Я попытался объяснить ей это, но она не захотела слушать. Нужна вера, а еще больше послушания. А какое в ней послушание?» Ситуация, впрочем, не располагала к обсуждению сравнительных достоинств послушания и милосердия. «А не могла ли эта смерть все-таки стать результатом трагической случайности?» — предположил Доминик, пытаясь дать своему собеседнику возможность признаться в менее серьезном преступлении. «Вполне могла», — согласился Мэлори. «Ну, конечно же, могла», — он вскочил. «Но, бог мой, это сделал не я, случайно или намеренно». Голос его стал более громким. «Меня там не было, Доминик. Если там приключился несчастный случай, тогда виноватым остается отец». Длинные пальцы молодого человека разжались и снова сомкнулись в кулаки. «Может быть, вы хотите заставить его признаться?» «Я не могу сделать этого, хотя, ведает Бог, пытался. Он даже не слушает меня. Похоже, что он отстранился от всех нас. Значима для него теперь одна только его проклятая книга». Он трудится над этими переводами, как над самой важной вещью в своей жизни. Я понимаю, что он хочет опередить доктора Спеллинга, но к чему все это, когда в доме совершено убийство, за которое ответственен один из нас?» Он посмотрел на священника несчастными глазами. Впервые в его взгляде не было заботы о себе самом, не было никакой тенденциозности или настороженности. Посреди блестящих косых листьев доморощенных джунглей казался не знавшим горя и морщин мальчишкой. «Доминик, с ним произошел, наверное, какой-то умственный коллапс», — пробормотал юноша. «Он больше не пребывает в реальности». Он не смог продолжить. Из дома донесся и сразу оборвался тонкий и высокий крик. Оба мужчины замерли на месте, ожидая услышать его еще раз, но вокруг журчала только вода. Мэлори судорожно сглотнул, выругался и неуклюже вскочил на ноги, сбросив локтем на пол требник. Доминик бросился за ним по мощенной кирпичом дорожке, ведущей к холлу. Распахнув дверь настежь, Мэлори оставил ее открытой и бросился по черно-белой мозаике к открытой двери гостиной. Карде следовал за ним по пятам. Внутри, в одном из кресел, обнаруживалась съежившаяся комочком Вита. Кокетка ее темно-серого платья была залита кровью, потеки которой спускались на юбку. Окровавленными оказались ее плечи, руки, даже ладони были в крови. На полу лежала потерявшая сознание Трифена, которой некому было помочь. Наверное, кричала именно она. Клариса стояла перед матерью на коленях, держа ее за руки. Обе они дрожали. Миссис Парментер пыталась заговорить, однако не могла набрать воздуха в грудь и только всхлипывала и рыдала. «О, Боже!» Мэлори словно врос в землю. «Мама, что случилось? За доктором послали? Принесите бинты, воды, чего-нибудь!» Он инстинктивно повернулся к Доминику. Тот нагнулся к Кларисе и взял ее за плечи. «Дайте нам посмотреть, моя дорогая», — осторожно проговорил он. «Чтобы остановить кровь, нам надо найти рану». Мисс Парментер против воли, все еще дрожа, поднялась на ноги с помощью брата, вцепившегося в нее так, что костяшки его пальцев побелели. К лежавшей на полу Трифене никто так и не подошел. «Позвольте мне взглянуть», — приказал Доминик, посмотрев на белое, как мел, лицо Виты. «Я не ранена», — едва слышно прохрипела та. «Во всяком случае, не сильно. Наверное, одни синяки. Не знаю. Однако...» Смолкнув, она посмотрела на залитое кровью платье, словно увидела его впервые, а потом перевела взгляд на священника. «Доминик, он попытался убить меня. Мне пришлось защищаться. Я хотела всего только...» Трясущаяся женщина сглотнула, пытаясь преодолеть едва не удушивший ее спазм, и Карде пришлось поддержать ее, пока к ней не вернулось дыхание. «Я просто хотела отбиться, так, чтобы можно было уйти, но он совсем обезумел». Миссис Парментер подняла правую руку, на которой вокруг запястья оказался отпечаток кровавой ладони. «Он вцепился в меня!» Она казалась удивленной, словно до сих пор не могла поверить в случившееся. «Я...» — она снова глотнула. «Я сумела дотянуться до ножа для бумаги. Я подумала, что если сумею ударить его в руку, он выпустит меня, и я сумею спастись». Глаза ее, круглые и почти черные, были обращены к священнику. «Он дернулся, Доминик! Я только хотела уколоть его в руку!» Карде стало дурно. «Что произошло?» «Он дернулся», — повторила хозяйка дома. «Его рука была здесь. Он держал меня. Руки его были на моем горле. И его лицо...» Это не был знакомый мне человек. Это был не Рэмси. Лицо его было ужасно, полно ненависти и такого гнева. «Что случилось?» повторил священнослужитель уже более уверенным тоном. Голос миссис Парментер дрогнул. «Я ударила его в руку, чтобы он выпустил меня, но он шевельнулся. Нож попал ему в шею, в его горло. Доминик, по-моему, он мертв». На несколько секунд все застыли на месте. Вспыхнувшее в камине полено рассыпало облачко искр. Клариса повернулась к Мэлори и, уткнувшись в его плечо, зарыдала. Молодой человек склонился к сестре, спрятав лицо в ее волосах. Остававшаяся на полу Трифена шевельнулась и начала вставать. Выпустив Виту, Доминик нашарил шнурок колокольчика и потянул за него куда сильнее, чем хотелось бы. Руки его кололи иголки, как если бы они мели, он дрожал. «Пусть Эмсли принесет бренди и вызовет врача», — обратился он к Мэлори, — «а я поднимусь наверх». Кардени стал спрашивать миссис Парментер о том, где все произошло. Это нетрудно было предположить, так как Рэмси всю неделю почти не выходил из своего кабинета. Пройдя верхним коридором, священник открыл дверь этой комнаты. Хозяин дома лежал на боку возле стола, и одна нога старого священника была подвернута под его тело. Горло его было вспорото, и на ковер вокруг натекла широкая и глубокая лужа крови. Руки его были пусты, но на них и на манжетах оставались алые пятна. Глаза Парментера были широко открыты, и на лице его застыло удивленное выражение. Доминик нагнулся, ощущая отчаянную грусть. Рэмси был его другом, давшим ему надежду в тот момент, когда ему нужны были надежда и доброта. И вот теперь он утонул в океане, непостижимом для Карде. А сам он только смотрел, как тонет его друг, но не сумел помочь ему. Душу священника наполняло ощущение утраты, такой болезненно горькой, и еще более едкое ощущение собственного поражения.